Послесловие. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Свидетельствующий сие говорит: «Ей, гряду скоро! Аминь! Ей, гряди, Господи Иисусе!» Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Новый Завет. Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 22. Конец книги. Роли исполняли Джереми Торн, Максим Рязанов, Катерина Торн, Ирина Зуева, Габер Дженнингс, Никита Петров, Миссис Бейлок, Марго Завизион, Бугенгаген, Александр Ильинский, Демьян Торн, Родион Волков, Отец Спилетта и автор, Роман Волков. Звукорежиссура и саунд-дизайн. Родион Шумов. Команда Петроника. Юлия Метелкина. Работа над аудиокнигой велась с 2017 по 2021 год. Работа затянулась из-за проблем мистического характера и тяжелых проблем со здоровьем многих участников команды. Я желаю всем артистам, звукорежиссерам, саунд-дизайнерам крепкого здоровья и Господнего благословения. Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель живота моего, от кого устрашуся? Руководитель проекта «Раб Божий» Роман Волков. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.